Глава третья. Прошли сутки. Майкл и Рой так и не вернулись. Сказать, что я переживала, ровным счетом не сказать ничего. Я металась по дому, как сумасшедшая. Шестое чувство подсказывало мне, что что-то случилось. Нужно отдать Саманте должное, она выслушивала меня и каждый раз успокаивала. Что касается Стейси, она просто показывала мне средний палец и говорила, что с параноиками лучше не связываться. После этого уходила от меня как можно дальше. Брэдли же из раза в раз повторял: «Знаешь, если Майкл не выживет, то нам и пытаться не стоит». Что он под этим имел в виду, я даже не представляю. Кажется, я не одна съезжаю с катушек. Что касается моего физического состояния, бывало и хуже. Однозначно. Так что с усилиями и тихими стонами я уже могу передвигаться. Сэм постоянно ходит за мной и, как наседка, пытается уложить в постель. «Ну что, успокоилась?» Стейси опускается на ступень возле меня. «Нет», — отвечаю, хотя это последнее, что я сейчас хочу делать. «Ты странная. Почему? Вот тебя даже не интересует, где сейчас находится убогая?» Переводит на меня взгляд и прожигает насквозь. «Кто?» — переспрашиваю, но надеюсь не услышать ответа. «Не тупи. Шарлотта, конечно. Я не знаю, где она. И это меня мало волнует». Произношу слова вслух, но понимаю, что это ложь. Меня мучают угрызения совести. Мало того, что я не помогла ее сестре, так теперь и сама Шарлотта неизвестно где. И жива ли она вообще? «Зачем ты ее потащила с собой?» — хмурясь, спрашивает Стейси. «Я из разговора поняла, что ты ее с собой взяла». Закатывает глаза. «Ну да, я немного услышала того, что меня не касалось. Вот мне просто любопытно, зачем спасать бесполезного и, мягко говоря, никчемного человека?» «Тебя-то мы с собой взяли?» Стейси просто фыркает на мой ответ и выжидательно поднимает и без того высокую бровь. «Я не знаю. Врать ты вообще не умеешь. Но это не важно. Знаешь, я надеюсь, что она мертва». На этих словах Стейси поднимается со ступени и уходит наверх. Я же остаюсь с открытым ртом. Не понимаю, откуда в этой девушке столько злости на людей, которые не причинили ей никакого вреда. «Почему?» — не смогла себя сдержать и спросила ее. Стейси останавливается на верхней ступени и снова фыркает, прежде чем ответить. «Она ушла не просто так, это и дураку понятно», — задумывается на секунду и продолжает. «Важна причина. Всегда важна только причина». Причина. Шарлотта ушла из-за меня. Возможно, не смогла больше находиться со мной в одном помещении. Ход моих мыслей прерывает щелчок. Брэди стоит возле приоткрытой двери с автоматом в руках и рукой показывает мне подняться наверх. Встаю на ноги и, держась за перила, иду наверх по следам Стейси. Пистолет в правой руке дает уверенность и капельку бесстрашия. Саманта и Стейси в комнате. При виде меня, входящей внутрь с пальцем у губ, они понимают. Тишина снова наш лучший друг. Еще когда Майкл был здесь, он дал указания на случай, если кто-то или что-то будет замечено возле дома. Итак, этот случай настал. В тишине мы просидели 2 часа. Наготове, с оружием, направленным на дверь. Спустя это время мы услышали скрип половиц за стеной. Сжимаю рукоять пистолета сильнее и вдыхаю. Секунда, вторая. Открывается дверь, и Брэди, белый как мел, поднимает руки вверх, сдаваясь. Коллективный выдох заполняет комнату. Он входит и садится на матрац возле Стейси. 1,5 часа никакого движения. Брэди растирает лицо руками, особенно глаза. Он вымотался, устал. «Зачем ты сюда поднялся, идиот?» Разъяренная Стейси тычет пистолетом в плечо парня и шипит. «Надо было сидеть, пока Майкл не вернется. А если он не вернется?» Произнося это, Брэди бросает быстрый взгляд на меня. «У тебя есть план? Если нет, катись обратно вниз и сторожи нас». Кажется, блондинка не слышит никого, кроме себя. От предположения Брэди меня передернуло. Даже думать не хочу о том, что Майкл может не вернуться. Он обещал. «План есть, нужно уходить». Кажется, парень сам не рад этой перспективе. «Что? Нет?» — первые слова Сэм за несколько часов. «Там?» — Брэдди указывает рукой в сторону леса. «Люди. Или человек. живой. «Почему ты так решил?» – спрашиваю я. В моей голове уже возникла картина того, кто именно может поджидать нас в лесу. «Не уверен, но, как я успел заметить, не мертвые всегда в движении, исключение еда, конечно. Но в остальное время они идут, всегда куда-то идут, и не возвращаются на место, что уже прошли. Возможно, они так ищут своих жертв, этого я не знаю. Сейчас было по-другому, шевеление в кустах повторялось 4 раза, в одном и том же месте. И что, может, это животное?» Голос Стейси вздрагивает на последнем слове. «Нет, если бы я следил за домом, я бы выбрал именно это место. Оттуда просматривается не только дом, но и вся территория. Лучшая точка для слежки». Тишина. Все обдумывают слова парня, что охранял нас уже больше 12 часов подряд, без перерыва. Может, ему показалось? Хотя, кого я обманываю? «Нужно уходить», — говорит он. «Сейчас». «И куда мы пойдем?» — спрашивает Стейси. Она немного приутихла и стала более спокойной. «В сторону креста?» — предполагает Саманта. «Нет», — отвечает Брэди, и я вижу в его глазах сомнения. «Как же пойдет Джей? Мы остались только из-за нее. Если что, ее труп я на себе не потащу», — причитает блондинка и собирает волосы в высокий хвост. «Я в порядке, справлюсь», — стоит мне это сказать, и все взгляды устремляются на меня. Ни один из них не верит в мои слова. То, что предложил Брэди, было верхом безумия. Я туда идти не хотела. Мерзкие воспоминания то и дело всплывали в голове. Но я пошла. Выбора не было. Такие распоряжения оставил Майкл до того, как ушел. Покинули мы дом максимум за 5 минут. Уходя, Брэди воткнул нож в перила на крыльце. На мою приподнятую бровь он ответил: «Так надо». Передвигались мы медленно. Я виновница того, что наша скорость не могла бы конкурировать даже с раненой улиткой. Я старалась, правда старалась, изо всех сил, но их было немного. Первым идет Брэди, следом Сэм, потом я и замыкает нашу змейку Стейси, которая то и дело подталкивает меня вперед, будто это хоть как-то поможет. Мы преодолели расстояние от дома до леса и сейчас направляемся к месту у реки, к тому самому, где я стала свидетелем ужасной бойни. Точнее, убоя людей немертвыми. Майкл сказал ждать его там, если кто-то появится возле дома. И, по словам Брэди, Майкл не боялся тварей. Он надеялся, что к дому не подойдут живые. Слишком многие хотят моей смерти. Теперь я в черном списке не только у сенатора, но и у мистера Морриса. Как одна девушка может нажить себе столько врагов? Ах да, забыла. У меня ведь талант. «Стоп!» Команда Брэди, сказанная шепотом, спасла меня от потери сознания. Я вся покрылась потом, а перед глазами то и дело маячат черные точки. Звуки леса и наших шагов я практически не слышу. Пытаюсь оставаться в сознании, но на это нужно слишком много сил. «За нами хвост!» Лицо парня, что возникло перед моим носом, то и дело расплывается и сходится в одну картинку. Оборачиваюсь назад, но ничего не вижу, только Стейси с напряженным лицом и очертания леса за ее спиной. «Сможешь бежать?» — спрашивает Брэди. «Да она идти уже не может. Зря ты нас потащил сюда. В доме было безопасней». Возмущение блондинки я слышу отчетливо. «Кто вообще оставил тебя за главного? Полный бред. Нужно вернуться». «Долго еще идти?» Вопрос парня адресован мне. Но вся проблема в том, что я не понимаю, в какой части леса мы находимся. Я не знаю. Опускаюсь на землю и растираю лицо руками, предварительно положив пистолет возле себя. «Твою мать! Ты что, заблудилась?» Стейси опускается возле меня и распространяет яд презрения каждой клеткой своего тела. «Я не знаю. Я... Мне нечего им сказать. Начальную дорогу я им объяснила, а вот дальше — беда. Я запуталась». «Мы по твоей вине оказались черт знает где. Так ты еще и дорогу забыла. Уму непостижимо. От тебя одни неприятности». Стейси поднимается и расхаживает передо мной из стороны в сторону. «Отстань от нее. Джей не виновата». Моя верная Сэм встает на защиту. «Но не стоит этого делать». «Стейси права», — шепчу я. «Естественно, права. Если бы не она», — тычет в мою сторону пистолетом, и я уверена, она хочет пустить его в ход. «Я бы уже была в кресте и попивала чаек, а лучше что покрепче». Замолкает, с открытым ртом и хмурым взглядом смотрит мне за спину. Что там? Разве в этом мире есть хоть что-то, что заставит эту девушку замолчать? «Я надеялась, тебя сожрали», — говорит блондинка и закатывает глаза вверх. «Ну вот, еще одной ущербной нам и не хватало». С трудом оборачиваюсь и вижу Шарлотту, которая трясется и держит в руках рацию и большой нож. Он в крови, как и ее нога. «Шарлотта?» Перевожу взгляд на Брэдди, что держит автомат, направленным на девушку. «Опусти нож!» Но она не слушает его и смотрит только на меня. «Шарлотта, ты слышишь меня?» Пауза. «Ты меня понимаешь?» Парень пытается достучаться до сознания Шарлотты. То, как она стоит, без движения и с совершенно пустым выражением лица, наталкивает на мысль, что это больше не Шарлотта. «Брэдди?» Ее взгляд немного проясняется, и она разжимает пальцы. Оружие с тихим звуком опускается на траву, но Брэдди по-прежнему не опускает автомат. «Где ты была?» Я понимаю, что он делает. Выводит девушку на разговор. Брэдди пытается понять, в себе ли она, или превращение началось. Тишина. «Чья на тебе кровь?» — продолжает он. Тишина. «Тебя ранили?» Тишина. «Укусили?» Опять тишина. Майкл говорит, что после укуса через какой-то промежуток времени пропадает человеческая речь. Протягиваю руку и беру пистолет, что лежит рядом. Навожу прицел на Шарлотту, четко между глаз. И она начинает рыдать. Неистово, с истерическими всхлипами, и что-то бессвязное бормочет. «Я... О, боже! Я заблудилась! Хотела вернуться в подземелье! Я... На меня напал человек! Не человек, то есть он был когда-то человеком! Я убила его! Я не хотела! Я... Мне пришлось...» Шарлотту прорвало. Она повторяла это, наверное, раз 10, не останавливаясь. Брэдди проверил ее рану и сказал, что это был не укус, и облегченно выдохнул от этого. Саманта пыталась успокоить девушку в истерике. Стейси же настаивала. «Пусть она разденется догола, и тогда, может, мы возьмем ее с собой?» Шарлотта отказалась это делать. «Малейший писк с твоей стороны, что-то нечленораздельное, и я снесу тебе голову, не разбираясь». Стейси была зла на всю ситуацию и бесилась еще больше от того, что на ее сторону никто не встал. Я же все это время сидела под деревом с пистолетом в руке и молчала. Шарлотта решила притвориться, что меня вообще не существует. Я ее не виню. Сама так часто делаю по отношению к блондинке. «Так это ты шастала возле дома?» Не унимается Стейси. «Нет». Шарлотта вытирает ручейки слез. «А куда вы идете?» Брэдди ловит мой взгляд и слегка отрицательно качает головой. «Да я и не собиралась говорить». От неловкой тишины спасает Саманта. «Мы еще не решили, куда идем. Нужно двигаться дальше. И так надолго задержались в одном месте. И мы идем в сторону моста. Как мне кажется, движемся в нужном направлении». Небольшой привал помог проясниться моим мыслям и собрать их воедино. Шарлотта постоянно твердит, что мы должны вернуться в подземелье, и только там жизнь станет прежней и безопасной. Я туда не вернусь. Никогда. А если даже какими-то путями судьбы я окажусь в этом проклятом месте, я уверена, безопасность — это последнее, что меня там ожидает. Собственно, как и в «Черной пантере». Идем в таком же порядке, как и до появления Шарлотты. Вот только она отказалась находиться рядом со мной и держится за Брэдди. А следом уже Сэм, я и Стейси. Примерно через час пути с неба хлынул дождь. Непроглядная стена не давала увидеть дальше вытянутой руки. Мы решили остановиться и переждать. Вся промокшая до нитки и уставшая, стою, облокотившись о дерево. Не вижу смысла идти к мосту. Это лишняя трата времени и сил. Но так сказал Майкл, а ему я доверяю. То и дело ловлю на себе вскользь брошенные, полные ненависти взгляды Шарлотты. Мы не разговариваем. Погода не на нашей стороне. Шум дождя перебивает посторонние звуки, но только для нас. Твари, что ходят в лесу, услышат любую нашу реплику и набросятся. Мы же не будем ожидать нападения. Мы слепы и глухи, как новорожденные котята. Спустя пару часов дождь начал сбавлять свои обороты, И мы, промокшие, дрожащие, двинулись в путь. Но до моста мы так и не дошли. Группа людей с автоматами и тесаками окружила нас. Это произошло за считанные секунды. 22 человека. Я посчитала. Их одежда очень напоминает форму солдат Черной Пантеры. Но это не они. Я искренне надеюсь на это. Мы стоим внутри круга вооруженных людей, но они ничего не делают. Бездействуют. Молча направили на нас оружие и все. Даже не попросили нас опустить свое. Они ждут чего-то, кого-то. Озноб от холода и страха пробирает до костей. Держу пистолет, направленный на мужчину, что находится напротив меня. Он целится в ответ, но в его взгляде я не вижу агрессии. Смотрю на людей, что стоят от него по бокам. Они безразличны. Проходят минуты, но для меня это часы. Долгие часы подвешенного состояния. До того момента, когда их круг разрывается напротив меня, и все 22 человека как один синхронно опускают оружие и расступаются в стороны. Улыбка счастья появляется на моем лице. Майкл — это он. Опускаю пистолет, делаю шаг в его сторону и замираю на месте. Мокрая белокурая голова пролетает передо мной, и Стейси вешается на шею Майкла и что-то говорит ему на ухо. Он смотрит мне прямо в глаза и утвердительно кивает головой в ответ на исповедь этой стервы. После она отклоняется и чмокает его в губы. «Твою мать! Это далеко не первый раз, когда я вижу подобную картину. Но именно этот случай ужалил меня больнее всего. Он ее даже не оттолкнул, а наоборот приобнял за талию. Придурок и сука! О чем я только думала? Поверила в сказку? В принца на белом коне? Ну так вот же они, передо мной, принц и белобрысая лошадь. Я идиотка. Что-то внутри меня растекается по венам черной субстанцией. Что это? Злость, ненависть, ревность? Не имеет значения. Это больно и это мерзко. Уходим. Голос Майкла. Всего одно слово, обращенное ко всем, а у меня внутри словно порвалась натянутая струна и отрезала половину меня. Он выпускает Стейси из объятий и идет ко мне. Что? Ну уж нет. Ты как? Пытается взять меня за руку, но я отдергиваю ее. Отлично. Обхожу его, но он хватает меня за руку и останавливает. Не могу с ним бороться. Не хочу с ним бороться. Отпусти меня. Что случилось? Мы стоим рядом, рука к руке. Только смотрим в разные стороны. Сглатываю ком в горле и поднимаю лицо к нему. Его недоумение сбивает меня с толку. Он не понимает, что я надумала у себя в голове. Для него ничего не изменилось после момента на лестнице. Для меня же изменилось все. Это чертовски больно. Ничего. Абсолютно ничего. Вдох. Не будем терять время. В кресте меня ждет мама. Отпускает мою руку, но предварительно несколько мучительных секунд вглядывается в мои глаза. Обратная дорога из леса была сложнее. В некоторых местах приходилось идти в грязи по колено. 22 человека — это люди какого-то преподобного, друга Саита Фуда. Он любезно предоставил их Майклу и Рою в помощь. Врач остался в машине и ждет меня с полным комплектом лекарств и инструментов. Несколько часов ада, и мы вышли на поляну возле дома. 4 бронированные машины нарушают картину уединения этого места. Красная дверь дома открыта, и на пороге стоит девушка и ребенок. Я узнала ее. Это Сара с сыном. То есть мы просто прогулялись в лес и вернулись обратно. Голос Стейси уставший, но по-прежнему ядовитый. «Брэдди, ты идиот! Как только я отдохну, то врежу тебе четко по яйцам!» «Вы правильно сделали, что ушли», — говорит Майкл и бросает взгляд на меня. «В лесу были люди, которые наблюдали за вами». «И как ты это понял?» — спрашиваю я. «По следам. Прежде чем идти за тобой, я обследовал периметр. Примерно 3 человек, и они пошли за вами. Шли след в след, но потом, скорее всего, их сбил дождь, и они вас потеряли». «Вот крыльцо, но мои ноги подкашиваются, и мне приходится схватиться за руку Брэдди, чтобы не упасть». Майкл тут же подлетел ко мне, но от его помощи я отказалась. Сара была рада меня видеть, и я ее тоже. Она осмотрела меня и отправила мыться, потому что я была вся грязная, как черт. После дала мне какое-то лекарство, поставила укол и перетянула ребра. И вот я уже в машине, в той же самой, в которой сбежала из «Черной пантеры». Все сидят, а я лежу на полу на тонком матраце. Укачивание автомобиля действует на меня как снотворное. Или это лекарство Сары. Да мне плевать, что это. Неважно, главное, боль ушла на второй план. Сон манит меня, но я сопротивляюсь. Сара опускается возле меня и берет мою руку в свои. «Поспи, тебе это необходимо». И, как по команде, я проваливаюсь в сон. Последнее, что я увидела перед собой, это лицо мальчишки с удивительно красивыми глазами. «Просыпайся, ты должна это видеть!» Стейси тянет меня за руку, и я сажусь. Кажется, прошла минута с момента, как я отрубилась. Но нет. За окном бронированного автомобиля в свои права вступает ночь. Но это не то, что хотела показать мне блондинка. Вдалеке виден город. Высоченные стены взмывают ввысь. Медленно едем по накатанной дороге к воротам креста. И только сейчас я понимаю, почему этот город носит такое название. По периметру стоят сотни или даже тысячи крестов. Все разной высоты. Это как попасть в фильм ужасов. Жутко, но завораживающе. Есть маленькие, деревянные, наклоненные в разные стороны. Присутствуют и огромные металлические, что наводят ужас. Если бы мне не нужно было попасть в это место, то я бы однозначно обошла его стороной. «Жуть какая!» Саманта смотрит в окно и растирает руки, но в салоне не холодно. Ей тоже не по себе от этого зрелища. «На самом деле нет. Эти кресты возводят в честь умерших детей», — отвечает Сара. От этой информации лучше не стало. Даже Стейси потеряла весь свой стервозный настрой от созерцания тысяч крестов в свете заходящего солнца. Их так много. В голове не укладывается. Тысячи детей погибли в этих стенах. Это первый крест. Сара указывает рукой на маленький ржавый крест у самых ворот города. Это преподобный поставил его своими руками в первый год после появления немертвых. Раньше у города не было таких высоких стен, и не все нападения монстров получалось остановить. В тот год погибло очень много людей, и особенно детей. Его сыну было всего 3 года, когда немертвые растерзали его практически на глазах у отца и матери. Поверьте, они не смогли бы ему помочь. Было уже слишком поздно. Делает паузу и вытирает скатившуюся слезу. Через пару дней, когда выжившие пришли в себя, преподобный вышел за разрушенные стены и поставил первый крест. И после этого данная процедура стала ритуалом, данью памяти детей, что не увидели жизни. Его супруга не смогла справиться с потерей единственного ребенка и через месяц вскрыла себе вены прямо у этого креста. В салоне стоит гнетущая тишина. Это очень печальная история. И, кажется, она всех заставила задуматься. Тяжелые створки ворот разъезжаются в разные стороны, и вот мы на территории печального города Крест. Я даже не подозревала, что произойдет со мной через месяц нахождения здесь».